уезжая из Италии в Чехию, вы отправлялись из Трамбы? Я тогда жил в Модене, в колледже, вспомнил Джованни. Но в один прекрасный день появился отец. Велел собрать манатки и ехать. Это похоже на бегство, заметил Петр. Но неважно. Род Гамбарини связан со Страмбой. Значит, мы едем в Страмбу. Отец твой говорил, что успеха и славы можно добиться лишь при дворе. Ну что ж, герцогский двор тоже двор. Карамба! А из Страмбы двинемся покорять мир. И он хлопнул Джованни по плечу. «Почему ты все время говоришь «карамба»?» — спросил Джованни. «К чему браниться по-испански, когда у нас такая пропасть превосходных итальянских ругательств?» Разумеется, разговор свой молодые люди вели по-итальянски. «Я бронюсь по-испански», — ответил Петр, «и именно потому, что с таким же успехом мог бы брониться по-немецки». Или по-французски. Но разве не идиотизм, что у разных народов разное ругательство? Это, наверное, потому, что разные народы говорят на разных языках, заметил Джованни. И этого не должно быть, возразил Петр. Но отчего бы всей Европе не принять общий язык, точно так же, как была принята единая вера? «Да, она была принята. Но что из этого вышло? Протестанты и католики по-прежнему убивают друг друга». «Ну, это-то можно было легко исправить», — парировал Петр, взывая к человеческому разуму, понимаешь? «Втолковать всем, что это идиотизм. Вполне вероятно, именно мне и предстоит это совершить». Вскоре они снова отправились в путь, к немалому огорчению слуг, вдвое быстрее против того, как они двигались под началом старого графа. Джованни не терпелось очутиться в объятиях доброго дядюшки Танкреда, а Петр жаждал узнать, что же произошло в этой подозрительной Страмбе. «Весьма правдоподобно», — рассуждал он, — что между графом Гамбарини и добрым дядюшкой Джованни разгорелся спор, возможно, за герцогский трон. Однако у графа ничего не вышло. Но то, что не удалось старому Гамбарини, может получиться у его сына, разумеется, при его, Петра, содействии. «Старик Гамбарини наверняка не рискнул совершить государственный переворот, даже имея приверженцев. А эти приверженцы до ныне сидят в Страмбе». «Недопустимо, — размышлял Петр, — чтобы власть в Страмбе столетиями находилась только в одних руках, меж тем, как Гамбарини, мои Гамбарини, играли тут лишь вторую скрипку, с тем, чтобы, наконец, быть навсегда выставленными из Трамбы. Нет, этому не бывать. Нет, нет, не бывать. Как бы не так, как бы не так. А пока мисс добрый дядюшка Танкред, пусть себе радуется». «Карамба!» — кричал он и рассмеялся, мысленно представив себе, как вытянулось бы лицо у дядюшки Танкреда, если бы только он мог предполагать, что справедливое возмездие и расплата приближается теперь уже где-то на пути между Бенешовым и Табором. Из достославного города Табора они взяли курс на Брно, а оттуда на Вену, потому что кроме доброго дядюшки в Страмбе у Джованни имелся еще славный дядюшка с материнской стороны, который жил в Вене.